Тем утром в номер Джека позвонили еще раз. Мими Ледерер оказалась права. В ресторане не разобрались с его заказом. Джек уже не дрожал, но Мими не думала разжимать объятия, все держала его, словно виолончель. «Мне насрать, какой у вас йогурт. Тащите, что есть», — сказал он в трубку. «Ты что, Джек?» «Эмма умерла», — рявкнул он. «Наверное, вопросы про йогурт могут подождать до завтра. Ты играешь? Даже сейчас?» Он не понял, о чем она. Мими же тем временем закуталась в простыню и глядела на Джека с таким видом, будто впервые его видит. «Что стряслось?» — спросил он. «Что с тобой стряслось? Вот что я хочу знать, Джек». Они сидели на кровати, Джек видел свое отражение в зеркале шкафа. С ним, собственно, ничего не стряслось. В этом-то и была вся проблема. Взглянешь на него сейчас и не скажешь, что 2 минуты назад он узнал о смерти лучшего друга. Его лицо ничего не выражало. Иными словами, выглядело чернее всякой чернухи, по словам «Нью-Йорк Таймс». Джек не мог оторвать от себя глаз. И это тоже было странно. Мими Ледерер позднее говорила, что не могла вынести этого зрелища. «Джек, это не кино», — начала она. Джек глянул на нее, словно он не он, а радужный Билли. «Почему ты не плачешь?» Джек не знал, почему. А ведь плакать он умел. Если по сюжету его персонаж должен рыдать, он начинал рыдать в тот миг, когда помощник режиссера объявлял: «Тишина, пожалуйста». «Камера пошла», — произносил оператор, и глаза Джека уже были налиты слезами. «Звук пошел», — вступал звукооператор, а по лицу Джека уже текли слезы. И когда после всего этого режиссер, даже Уильям Ванфлек, говорил «мотор», Джек уже бился в конвульсиях, слезы лились, как из бранспойта. Перед камерой он мог заплакать в любую минуту. Да что там, он всхлипывал, уже читая сценарий. Но все обстояло иначе в это утро в отеле «Марк». Он выглядел круче самых крутых кинопарней. Ни грамма эмоций, вылитый персонаж черного фильма. Полный ноль, как в словах Эммы. «Жизнь — это как перекличка в классе. Когда выкрикивают твое имя, ты должен быть на месте. Хорошо, что ты единственное правило, которое ты обязан соблюдать». «Боже мой, Джек!» — снова начала Мими Ледерер, но остановилась. Тут Джек заметил, что она одевается. «Если ты не любил Эмму, значит, ты никогда никого не любил», — продолжила она. «Она же самый близкий тебе человек, Джек. Ты вообще способен любить, если ты не любил ее?» «Наверное, нет». Больше Джек не видел Мими Ледерер. А ведь она ему нравилась, очень нравилась. Но после того утра в Марке он навсегда перестал нравиться ей. Когда она уходила, она сказала ему, что понять не может, кто он такой. Но это ерунда. Куда хуже, что Джек сам не мог этого понять. На сцене, на площадке он мог быть кем угодно. На экране весь мир видел, как рыдает Джек Бернс, одетый что женщиной, что мужчиной. Сколько раз у него стекал с лица грим. Ради фильма он мог сделать что хочешь, но он не мог рыдать по Эмме. Он не пролил в Марке ни единой слезы. Когда он уезжал в аэропорт, еще не было 12. Дежурного портье Джек раньше не видел. Видимо, именно этот молодой человек и соединил его с матерью. Разумеется, портье знал, что перед ним настоящий Джек Бернс. Это знал весь отель. Но когда Джек выходил в дверь, он крикнул ему вслед совершенно искренним голосом, какой бывает только у очень молодых людей, когда они хотят сделать вам приятное: «Удачи, мистер Радужный!» Как выяснилось, Джек неправильно воображал себе Эммину смерть. Он думал, это был инфаркт со всем, что ему предшествует. Обильное потоотделение, одышка, головокружение, боли в груди. Эмма же умерла от фибрилляции, вызванной так называемым синдромом удлиненного интервала QT, наследственным заболеванием неясного происхождения, влияющим на функционирование ионных каналов сердца, так объяснил Джеку ее лечащий врач. Ее сердце внезапно перестало подавать кровь. Эмма умерла мгновенно, даже не успев почувствовать себя плохо. При этой болезни самый частый первичный симптом — внезапная смерть. Если делать обычную ЭКГ, то у 60% пациентов будут обнаружены аномалии в сердечном ритме, что может теоретически вызвать у врача подозрения. Но у других 40% ничего не будет выявлено, если не сделать ЭКГ с нагрузкой. Врач Эммы сказал Джеку, что она никогда не делала ЭКГ вообще. Он сказал еще, что смерть мог вызвать, например, громкий звук, сильное волнение, физические нагрузки или просто дисбаланс в электрической системе сердца, что, в свою очередь, может вызываться употреблением алкоголя или сексом. Мальчик из Танзала, имя которого полиция так и не раскрыла, рассказал, что Эмма вдруг упала на него. Сначала он думал, что ей просто так нравится заниматься любовью, ведь он ничего про это не знал, она была его первой женщиной. Он все сделал так, как сказала Эмма, не двигался. Наверное, ему просто было страшно. Выбравшись из-под Эммы, он сразу вызвал полицию. Болезнь, как было сказано, наследственная, поэтому в итоге обследовали всех живых членов ее семьи, то есть Лесли Оустлер. У нее не нашли никаких следов. Ее бывший муж, Эммин отец, умер во сне за несколько лет до этого. «Вот мудак недоделанный», — только и сказала Лесли. Джек попал домой совершенно неподготовленный к встрече с миссис Оустлер. В самолете он думал только об Эмме и все размышлял, почему не испытывать никаких эмоций, если он правильно сформулировал проблему. Лесли Оустлер накинулась на него, как пантера. «Я знаю, Лесли», — предупреждала Алиса. «У нее обязательно в итоге будет срыв». Но ни о какой скорби и речи не было. Одна сплошная ярость. Лесли встретила Джека в дверях. «Где, блядь, Эммин роман, Джек? Я имею в виду последний». «Я понятия не имею, Лесли». «Так, а где твой роман? Или как называется то говно, что ты писал? У тебя даже компьютера нет». «Я не привык работать дома», — сказал Джек. «В общем, не солгал ведь о том, писал ли он вообще. Его никто не спрашивал». «У тебя даже пишущей машинки нет», — кричала мисс Оустлер. «Ты что, пишешь от руки?» «Именно так. Я обожаю писать от руки, Лесли». Это тоже в целом нельзя назвать ложью. Если Джек что и писал, списки покупок в магазине, заметки к сценариям, автографы, то делал это без помощи технических приспособлений. Миссис Оустлер прочесала Эммин компьютер сверху донизу. Она искала файлы от романа под всевозможными названиями, и не нашлось ни одного, в названии которого имелось бы роман, третий, рабочая копия и тому подобное. Видимо, мальчик с танцев вел себя так искренне, что полиция даже не подумала оцеплять дом Эммы и объявлять его местом преступления. К тому же Эмма была известной писательницей. Мальчик, правда, об этом не подозревал, поэтому и полиция, и Эммин врач сделали свое дело быстро, аккуратно и без шума. Миссис Оустлер, напротив, перевернула дом вверх дном. Неизвестно, что Эмма уронила или разбила, падая на несчастного молокососа, но это было ничто по сравнению с разгромом, устроенным ее мамой. Казалось, тут не искали бумаги, а пытались совершить ограбление, хорошо накачавшись перед этим наркотой. Повсюду валялись вырванные из комодов ящики, вываленные из них одежды, вещи и так далее. Лесли нашла в спальне у Эммы трусы Джека, в спальне Джека трусики Эммы, а под его кроватью ее лифчики. Обнаружила, конечно, и чемодан с порнографией. Вы что, смотрели это вместе? Иногда. Это для романа. Чушь собачья. Лесли, нам надо выйти на свежий воздух. Давай сходим куда-нибудь. Вы трахались друг с другом? Нет, никогда. Ни разу. Почему? Спросила миссис Оустлер. Джек не знал, как ответить на этот вопрос, и промолчал. Вы спали вместе, но не занимались этим, так, Джек? Он кивнул. Как читательница сценариев и порноактер в этой Эмминой чернухе, вроде того, — ответил он. Джек не хотел говорить Лесли, что для Эммы он слишком велик. Она бы подумала, что они все-таки пробовали заняться любовью. Но Лесли сама догадалась, как Эмма при ее вагинизме искала обходные пути. Разумеется, поза наездница. Разумеется, мальчики помладше, которых она могла припугнуть и заставить делать все как надо. Джек, естественно, задавал про себя правильный вопрос — а от чего возникает вагинизм? Конечно, Эммин возник не на пустом месте. Правда, она никогда бы ему об этом не рассказала. Ее изнасиловали то ли в 9, то ли в 10 лет. Постарался один из маминых любовников. Он, конечно, стал ее последним любовником. Эмма получила такую травму, что пропустила целый год в школе. Джеку сказали лишь, что у нее были какие-то проблемы дома. Он решил, что дело было в разводе. Миссис Оустлер. Услышав рассказ Лесли про ее последнего любовника, Джек понял, какой подлинный смысл скрывался в ее саге о раздавленном ребенке. Возможно, это была первая попытка использовать собственные раны как материал для творчества. Но, естественно, еще были бесконечные визиты к врачам, тоже весьма травматичные, я полагаю, начиная с первого посещения гинеколога, сказала Лесли. Она, конечно, возненавидела отца, он был врач. Джек этого не знал. Если Лесли или Эмма поминали его, то использовали исключительно ругательные эпитеты. Может, Джеку и приходилось слышать от них слово «врач», но слово «мудак» совершенно его вытеснило. «Лесли, поедем поужинаем, а?» — повторил Джек. «Куда-нибудь, куда любила ходить Эмма. Я терпеть не могу рестораны, ты же знаешь», — напомнила Лесли. «Я там обычно только салат беру», — сказал Джек. «Поедем куда-нибудь, поедим салату». «Кто из вас пользовался японскими презервативами?» «Ага. Значит, она нашла и Джековы микротонкие кимоно». «Это мои», — сказал Джек. «Тут неподалеку есть местечко. One Pico. Там неплохие салаты». Там теперь работал его старинный босс Карлос из American Pacific. Джек позвонил ему и заказал столик с видом на океан и променад. На автоответчике было полно сообщений, но миссис Оуслер уверила Джека, что слушать их незачем. Она уже сделала это. Соболезнования от друзей. Даже бешеный Билл позвонил. Он уже столько лет ничего не снимал, Джек думал, он умер. «Единственный любопытный звонок, — сказала Лесли, — был от Алана Хергота. Он сообщил, что Эмма назначила его, Джека, своим душеприказчиком по литературной части. Алан заодно вел дела и Эммы. Еще звонил Боб Букман. Говорил, им срочно нужно встретиться, ему, Джеку и Алану, по очень важному делу, связанному с Эмминым завещанием. Джек-то и узнал о нем случайно. В своем последнем с Эммой телефонном разговоре. Она сказала, что хорошо о нем в завещании позаботилась. «Готова спорить, она оставила тебе все», — сказала Лесли, описав рукой круг. «Видимо, имея в виду приведенный ею в негодность дом на Энтрада-драйв. Везунчик ты, Джеки, вот что». Она отправилась принять душ и переодеться. Джек тем временем прослушал автоответчик, сделав звук потише. И Алан Хергот и Боб Букман недвусмысленно намекнули, что в обязанности душеприказчика по литературной части входит куда больше, чем Джек подозревал. Оба говорили таким тоном, что в срочности дела не возникало ни малейших сомнений. Эту ноту в их голосе Лесли то ли не уловила, то ли решила сознательно проигнорировать. Лесли надела весьма откровенное платье на бретельках с обнаженной спиной. Она всего на 9 лет старше Алисы, ей едва исполнилось 60, но ее кожа не ведала ни единой морщинки, гладкая, блестящая. Она выглядела молодой женщиной и прекрасно это знала. Волосы темные, прокрашены до корней, небольшие груди смотрят, как дуло палубной артиллерии. Попа, о, тут есть за что ухватиться. Возраст выдают лишь проступающие на тыльной стороне ладони вены, но она все время что-то делает руками, так что их толком и не разглядишь. Лесли сказала, что спальня Эммы выглядит как место убийства и что она не будет там спать. Джек предложил ей свою или гостевую, но миссис Оуслер сообщила ему, что заказала им обоим номер в отеле «Шаттерс». «Все равно они там будут ужинать, не так ли?» «Ну и ночь проведем вместе», — сказала она. «Проведем ночь?» «Я не намерена оставаться одна», — сказала Лесли. «Если ты мог спать с Эммой и ничего не делать, то, я полагаю, способен спать и со мной, тоже ничего не делая». Он закинул ее сумку с вещами на заднее сиденье Ауди и отвез Лесли в Шаттерс. Солнце уже зашло, только розовый отсвет освещал пирс Санта-Моники, горели огни на колесе обозрения. На променаде под Уан-Пико катались толпы людей на роликовых коньках. Лесли выпила с салатом целую бутылку красного, Джек — чуть не галлон холодного чая. «Мне любопытно, тебя назначили душеприказчиком по литературной части, но что это за литературная часть?» — спросила миссис Оуслер. Карлос, выждав момент, когда Лесли ушла в вестибюль отеля зарегистрироваться, сказал Джеку, что она самая красивая из его девушек. «Видимо, это связано с ее романом», — сказал Джек. «Если так, что ты с ним сделаешь?» «Ну, наверное, Эмма хотела, чтобы я решил, публиковать его или нет», — ответил он. «Романа не существует в природе. Ее третьего романа не было и нет. Она все эти годы ничего не писала». «Это она тебе так сказала?» — спросил Джек, потому что слова Лесли отчего-то показались ему правдой. Миссис Оуслер пожала плечами. «Эмма никогда ничего мне не говорила, Джек. С тобой-то она хоть разговаривала, о третьем романе ни разу». «Его не существует», — повторила Лесли. Оказалось, Лесли звонила Алану Херготу. Тот ответил туманно, сказал, что нужно решить некоторые дела литературного плана, но что Эмма открытым текстом написала в завещании, что матери запрещается принимать какое бы то ни было в этом участие. Даже, собственно, чтение завещания, мероприятие совершенно закрытое, туда допущено только 3 человека — Алан, Боб и Джек. Только они узнают последнюю волю Эммы.